Глава 22. Я бы не стал лишать полковника Харасити части заслуг, причитающихся ему как первому из первых энтузиастов культурного виноделия этого штата. Но исследование предмета приводит к выводу, что слава интродукции винограда Зинфандель в штате не относится к завоеванным им лаврам. Но кому же мы обязаны появлением этого сорта? Одному из пионеров освоения Калифорнии, предприимчивому торговцу из Сан-Франциско, покойному капитану Маккондрею, который первым в Калифорнии вырастил лозы Зинфанделя в винограднике при своем особняке на углу Стоктон и Вашингтон-стрит в Сан-Франциско. Роберт Томпсон, Сан-Франциско Evening Bulletin, май 1885 года. Оставшись без ключей от номера в мотеле, Анжелика, Пит и Мавранос уже час сидели в синем пикапе на стоянке мотеля «Стар». Мавранос не стал ничего есть в баре неудачников, а позже, не вытерпев, перешел через улицу и купил сэндвич с тунцом, но есть его вернулся в машину. К тому времени, как он покончил с едой и бросил обертку на пол, ни Кокрин, ни Пламтри, ни Кути так и не появились. Примерно каждые 5 минут кто-то из них терял терпение, вылезал, поднимался по лестнице и стучал в дверь, но ответа, естественно, не было. Они вернулись сюда окольным путем через зеленые газоны Президио. Пит вел машину, а Анжелика смотрела, нет ли за ними слежки. Кокрин и Пламтри сбежали из бара и уехали, прихватив с собой карабин Анжелики, оставшийся под передним сиденьем их машины. Но у нее был еще пистолет 45-го калибра, а револьвер Мавраноса теперь лежал на сиденье грузовика под развернутой картой 3А. Плоть Анжелики отзывалась трепетом на прикосновение пистолета, торчавшего теперь у нее за поясом. Гулки, грохоты после того, как с сетчатки ушло пятно от ослепляющей бело-голубой дульной вспышки, она увидела, что позади мчащейся гранаты стало одной мотоциклетной фары меньше, и тогда навела подскакивающую мушку ружья на следующую фару. «Арки сколько будет 2×12?» — быстро спросила она. Мавранос вздохнул и вытер ладонью запотевшее лобовое стекло. 24, Анжелика». «Это у тебя, Анжи». Сознание то мутится, то проясняется. Раздраженно бросил Пит с заднего сиденья. «Ты спасла всех нас. Если бы мои дурацкие руки могли держать оружие, то из окна машины стрелял бы я». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «О, Пит, я знаю, что так и было бы». Подавленно ответила она. «И ты возвращался со мной оба раза, когда нас стреляли. Я рада, что это не был ты. Я не хотела бы этого для тебя». Мавранос искоса прищурился на нее с выражением, которое вполне могло говорить о понимании и сочувствии. 2×13, рявкнула она. 26, сказал Мавранос. «Ты как-то говорила, что 2 года назад на Куин-Мэри застрелила какую-то даму, решив, что она убила Пита. Сегодня ты подумала, что эти парни убили меня. Оба раза плохие люди убили бы нас, если бы ты их не остановила, если бы не убила их самих. Сколько будет половина от 2?» «О!» — сказала она с неожиданным, подчеркнутым весельем в голосе. «Меньше 1, если, конечно, речь идет о нас с Питом». Она смотрела мимо Мавраноса и теперь опустила голову и потерла глаза. «Сколько времени здесь стоит этот бирюзовый БМВ? У него мотор не выключен, видите пар?» Пит повернулся на сиденье, чтобы посмотреть. «Там сидят 4», — сказал он через мгновение. «2 на заднем сиденье. Какие-то забавные». Мавранос не отрывал взгляда от тротуара Ломбард-стрит. «А вот и Кути!» — внезапно сказал он. Анжелика молниеносно обернулась и увидела, что бредущая со стороны офиса мотеля тоненькая фигурка действительно Кути. Она распахнула дверь, спрыгнула на асфальт и, помчавшись ему навстречу, услышала, как открылись 2 другие двери, и Пит с Мавраносом последовали за ней. Она также услышала, как работавший в холостой автомобиль переключил передачу и тронулся с места, набирая скорость. «Зеленый потрошитель», — приговаривал про себя Кути, ковыляя по тротуару Октавия-стрит в сторону Ломбард-стрит. Он боялся думать о своих приемных родителях, независимо от того, найдет их живыми этим погибельным утром или нет. «Зеленый гигант, зеленый рыцарь, голову должен ему и отдать. Зеленый потрошитель, зеленый гигант». «Зеленый потрошитель» — детективный роман Макдональда. «Зеленый гигант» — марка замороженных овощей. «Зеленый рыцарь» — герой одной из поэм о короле Артуре и его рыцарях. Несколькими часами ранее в комнате на верхнем этаже волшебного пансиона, возникшего на углу Стоктон и Вашингтон-стрит, Кути обеими трясущимися руками стискивал бутылку вина кусачий пес и беспомощно гадал, как же ему устоять и не выпить вино прямо там. Он был уверен, что женщина, лежавшая теперь мертвой на кровати, говорила правду, что бутылка содержит настоящую безнаказанность, что, выпив ее, он просто утратит даже след грандиозного греха, из-за которого каждый собственный вздох казался ему бесстыдным деянием отвратительного самозванца. Кути в отчаянии думал, что если его приемные родители еще живы, особенно если они живы, он должен выпить это вино. Если они каким-то образом избежали гибели, то он просто не мог допустить и мысли о том, чтобы вернуться к ним с отметиной убийства на душе. Анжелика сразу же разглядит ее на его лице, как не могла бы не заметить татуировку. Но он знал, что если выпьет этого вина, забудет и о них тоже. Вино добросовестно заберет не только все его грехи, но и всех, и все, что он любит. И поскольку он выпьет его украдкой, без должного разрешения, вино, несомненно, никогда не вернет ему ни крошки отнятого. Вино предлагало нечто вроде зрелости, вернее, отказ от всей его юности. Выпив его, он стал бы мужчиной, но при этом вино полностью подчинило бы его себе. После этих раздумий, которые на деле заняли лишь несколько секунд, он поднял бутылку над головой и швырнул ее в холодный камин. Она без малейшего звука растворилась в темноте, и Кути подумал, что дом впитал ее в себя, не выразив ни неодобрения, ни обиды. Лишь после этого он полностью и не без страха осознал, что предпочел остаться Кути Хуми Салливаном, раненым приемным сыном Пита и Анжелики Салливан, 14-летним подростком, совершившим убийство не далее, как сегодня утром. Это осознание громоздилось в его мозгу, как валун посреди гостиной, и его мыслям необходимо было как-то переползти через него и лишь потом двигаться куда-то еще. Он отнес свою новую и почти невыносимую личность вниз, где чернокожая старушка приготовила ему еду другого рода, нежели пряная оленина, которая уже превратилась в уголье в жаровне наверху. Мамаша Плезант поставила перед ним на кухонном столе сочного горячего лосося прямо с хвостом и с головой и с запавшими глазами. Он жадно терзал рыбину вилкой и совал большие куски в рот. И хотя эта еда не притупляла воспоминаний, она оживляла его, заставляла чувствовать себя невероятно отдохнувшим и сильным. А еще во время еды он узнал немало нового. Мамаша Плезант с явной симпатией рассказала ему свою собственную историю. И в этом невозможном доме, в этот день крушения надежд, Кути обнаружил, что у него не осталось способностей к неверию. Она рассказала, что родилась рабыней в Атланте зимой 1815 года, и ее мать была королевой Вуду из Санто-Доминго. Когда Мэри Элен исполнилось 10, ее продали купцу, который поселил ее в Новоорлеанский монастырь Урсулинок, чтобы монахини воспитали ее, но католический монастырь не сочетался с планом, который Бог выстроил для нее. Купец вскоре умер, и ее определили в служанки к женщине, владевшей текстильной и посудной лавкой далеко на севере, в Новой Англии, на острове Нантакет. В те дни в Новой Англии появился новый сорт винограда, практически тайно ввезенный на трансатлантических шхунах и выращивавшийся в американских оранжереях. Великие старинные европейские виноградники в Лангедоке и на юге Франции уже начали гибнуть от какой-то ужасной болезни, но в Америке новый заморский сорт процветал прямо-таки агрессивно. Его называли по-разному черным ломбардским и черным Святого Петра, но в 1830 году в Линнеевском ботаническом саду на Лонг-Айленде его предварительно окрестили черным зинфанделем. На Нантакете с его суровыми зимами юная Мэри Элен отказалась от карибского верования в Вуду, которое переняла от матери, и перенесла свою преданность на более древнего бога, дикого покровителя леса и плюща. Еще подростком она научилась привязывать полоски сосновой коры к подошвам обуви, чтобы маскировать свои следы, когда воровала фрукты с соседних ферм по ночам, и ее поймали лишь однажды, когда она попыталась применить этот трюк, чтобы украсть орешки экзотического бразильского арахиса. Хозяйка научила служанку делать и разливать новое вино, а когда Мэри Элен сравнялась 24, она все еще оставалась девственницей, в магазине случился пожар, и он сгорел, и хозяйка умерла от потрясения или, возможно, страха, слишком пристально всматриваясь в высокие, привольно пляшущие языки пламени. Мэри Элен унаследовала сотни бутылок, которые, вопреки всякой вероятности, не пострадали. Новый сорт вина именовался также «Пагодобити», что по-итальянски означает «плательщик долга». И Мэри Элен понимала, что в нем к ней пришел Бог, и что он щедро возложил на нее обязанность выпить это вино и стать его американской Ариадной, спасенной им от одинокого прозябания на мрачном острове. Она знала, что этим богом был Дионис, и что он предлагал взять на себя все ее долги, прошлые и будущие, в обмен на ее персональную волю. Но ее воля взяла верх. Она продала вино за постыдную цену местному импортеру, которому требовалось забыть множество преступлений, совершенных за долгую жизнь. В том же 1840 году в Америку эмигрировал венгр по имени Агастон Харасти, который в 1848 году в Сан-Диего принял тайный титул короля американского Запада, первым из королей Нового Света, но Мэри Элен сочла себя негодной в его королевы, и поэтому его царствованию предстояло оказаться шатким и неудачливым. Чтобы спрятаться надежнее, она прошла официальный обряд крещения в католичество, а потом вышла замуж за хозяина табачной плантации в Чарльстауне, штат Вирджиния. Она отравила его мышьяком и вскоре после этого вышла замуж за надсмотрщика плантации, чтобы освященным образом заполучить фамилию этого случайно подвернувшегося человека — Плейсант, которая произошла от французского «плезант» — «шут», «шутник». Это имя фактически само по себе являлось пестрой маской. Со своим вторым мужем она вернулась в Новый Орлеан. Выдававшая себя за католичку, Мэри Элен в эти дни мало походила на девочку, бегавшую когда-то по залам монастыря урсулинок в муслиновом платье и сандалиях, подвязанных лентами. Она взялась за кровавую практику настоящего вуду под опекой небезызвестной Мари Лаво, которая пристроила Мэри Элен на высокооплачиваемую должность поварихи в имение плантатора в близлежащем Баю Сент-Джон. Мэри Элен была искренней и пылкой поборницей аболиционизма и использовала свое привилегированное положение для налаживания контактов с рабами-неграми по всем окрестностям Нового Орлеана. Ей удалось посредством подземной железной дороги, обозначение тайной системы, применявшейся в США для организации побегов и переброски негров-рабов из рабовладельческих штатов юга на север, действовало вплоть до начала гражданской войны в США в 1861 году. Вытащила на свободу такое их множество, что власти начали разыскивать светловолосую негритянку, которая, похоже, всегда каким-то образом принимала участие в побегах. И эту женщину, крадущую рабов, весьма точно описали как высокую и худую с глазами разного цвета. Поэтому однажды ночью Мэри Элен пришлось сбежать, оставив в постели вместо себя валик из одеял, задрапированный в ее ночную рубашку и прикрытый с одного конца париком. Мари Лаво купила ей билет на пароход до Сан-Франциско в обход мыса Горн. Мэри Элен попала в Сан-Франциско 7 апреля 1852 года, но уже через несколько месяцев туда прибыл и Агастон Харасти собственной персоной, чтобы основать свое королевство в близлежащей Сономе. И, конечно, он привез с собой черенки винограда, предназначенного Богом для Нового Света, который к тому времени уже возделывался в районе залива и был известен под названием Зинфандель. И все равно Бог так или иначе простил бы ее, но она взбунтовалась против него. Она быстро добилась славы повара, способного восхитить любого гурмана. Поддерживала связи с беглыми рабами и находила для них работу в богатых семьях, а потом использовала своих ставленников как шпионов для сбора ценных сведений о скандалах, убийствах, незаконно рожденных детях, растратах, абортах. Вскоре она стала хозяйкой нескольких прачечных, но настоящим источником ее дохода был шантаж. «Моя жизнь», — печально сказала она Кути, сидя напротив него за кухонным столом, «состояла из противодействия любому божественному пагодобити». В В своих вудуистских обрядах она без колебаний использовала силу спирта и даже вина, но всегда в уродливо преломленных или искаженных формах. Основатель торговой фирмы Макондрей Ко построил оранжерею-часовню для святой лозы Бога на углу Стоктон и Вашингтон-стрит, и поэтому в 1866 году Мэри Элен Плезант, как она уже называла себя, купила это владение и кощунственно переделала его в пансион, на кухне которого теперь сидели они с Кути. Банкирам и владельцам пароходов, которые обедали в ее пансионе, она подавала горячий малиновый уксус, вино из примулы и бренди из бузины с дважды дистиллированной водой. Когда в 1892 году она, наконец, смогла убить человека, который был ее главным благодетелем в Сан-Франциско, сначала она связала его призрак, подав вино, из которого выпарила весь алкоголь, а затем, столкнув его через перила высокой винтовой лестницы, поспешно сбежала вниз, где на паркетном полу вестибюля лежало мертвое тело, и вытащила горячие мозги из расколотого черепа, чтобы призрак наверняка рассыпался на мелкие осколки. Этот трюк куда надежнее, чем пепельницы со всякой чушью, вроде «мало попили пополам», — сказала этим утром мамаша Плезант. «Да уж», — хрипло отозвался Кути. «Но на рубеже веков Бог подловил меня», — сказала она, унося пустую тарелку Кути в раковину, — «и отобрал все. Мой большой дом на Октавия-стрит, моих слуг, мои деньги, покуда я не превратилась, в конце концов, в простую бездомную поберушку, скитавшуюся по району Филмор, как валик из одеял, задрапированный в ночную рубашку и прикрытый с одного конца старым париком. К тому времени у меня остался только один компаньон, гигант-негр, бывший на самом деле моим похитителем и тюремщиком, которого все называли Бакусом». Она произнесла имя с подчеркнутой внятностью. «Потому что никто там не знал, что правильно говорить Бахус». Он представлял собой нечто вроде издевательского напоминания о былой благосклонности Бога. И, наконец, 11 января 1904 года я умерла в отдельной комнате дома одного простого доброго самаритянина из давних знакомых. Кути смотрел мимо нее и думал, что гирлянды чеснока и сушеных стручков красного перца, свешивающиеся из-под высокого потолка, за последние несколько минут утратили яркость и даже начали слегка просвечивать. И все же он безнадежно мечтал о возможности забыть свою жизнь и сделаться одним из здешних постояльцев. Старуха тихо продолжала, возможно, разговаривая сама с собой. «Некоторое время после этого я просто плавала в серой, похожей на пластинку дагеротипа призрачной изнанке города, потерянная, держась по большей части близ Клиффхаус в Сатро, на Пойнт-Лобос и Лэнд-Сэнди. Для меня это было временем очистительной ссылки, как для Ариадны, брошенной в Наксосе неверным любовником Тосеем. Наконец, через три Пасхи и три дня после моей смерти, Бог милосердно вернулся за моим призраком и попутно стер Ербу Буэну с лица земли». Она посмотрела на Кути, и взгляд ее разноцветных глаз снова сделался острым. «Для меня, — сказала она, — 11 января — это открытая дверь наступающего года. И в тот день я смогла обратиться к вам, людям, и попытаться рассказать обо всем, что вы должны были сделать. И я ходатайствовала за вас перед Богом. В ту ночь он вырвал двух ваших друзей из сумасшедшего дома и позволил призвать призрак короля и отвезти их прямо туда, где находишься ты, где находилось его тело. Вы получили неограниченную помощь». «Сомневаюсь, что мы все сделали правильно», — сказал Кути. «Вы ошиблись. Едва ли не во всем», — согласилась она, — «и накопили большие долги». С полки, забитой старыми серыми поваренными книгами и бухгалтерскими папками, она вытащила поразительно современную огромную книгу в мягкой обложке, испещренной яркими красными и зелеными завитками, с надписью «Фракталы» большими красными буквами на гладкой поверхности. Открыв книгу, старуха показала Кути цветное изображение то ли пламени, то ли папоротника, то ли щупалец осьминога, выставленных из бородавчатой шаровидной черной фигурки. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Тебе случалось когда-нибудь видеть это? Мягким голосом спросила она, указывая на более четкое изображение силуэта, состоящего из 5 долек и похожего на толстого человека с маленькой круглой головой, пухлыми руками и круглыми ягодицами. Кути смог лишь отвести взгляд от картинки, кивнуть и схватиться за горло, подавляя внезапный приступ тошноты. Это был тот самый силуэт, который появился на экране в комнате мотеля утром, после того, как Арки налил пиво в телевизор, и он же на мгновение заслонил от Кути симпатичную китаянку, когда Кути впервые увидел ее сегодня на улице игроков. Мамаша Плезант вздохнула и покачала головой. «Ох, сынок, это смерть, та составляющая нечестивой троицы Бога, которая является карающей смертью и очень любит, ты уж не сомневайся, заключать с людьми ужасные сделки. Именно эта личность Бога пришла ко мне первой в то холодное утро 11 января и потребовала плату за то, что я срубила виноградную лозу в оранжерее Мак-Андрея, низложила Бога виноградной лозы, убила короля растительности, обезглавила зеленого рыцаря. В древней истории его называли Квинотавром. Он в темные века дал власть франкскому королю Меровею, пришел к нему в образе говорящего медведя, а Меровей отрубил ему голову. И он вернулся под именем, она постучала по странице, Пипина Толстого и убил дальнего потомка Меровея Дагоберта, положив тем самым конец древней династии Меровингов. Известно также, как сэр Бертилак Зеленый Рыцарь встретил сэра Гавейна в Зеленой Часовне в Новый год, через год после того, как Гавейн отрубил голову Бертилаку, чтобы получить эту плату в счет долга. И многие другие, сознательно или нет, позволившие Квинотавру в той или иной степени взять верх над собой, всегда возвращаются, чтобы потребовать плату натурой за свои убийства. Мамаша Плезант, похоже, слегка расслабилась, хотя продолжала хмуриться. «Тебе пора идти, сынок. Новый год совсем близко. Квинотавр не всегда забирает жизнь, которую ему задолжали. Зеленый рыцарь не обезглавил Гавейна, а лишь поцарапал ему шею, потому что тот проявил мужество. Прояви мужество и ты. Мужество». Повторил Кути, и это слово напомнило ему о трусливом льве из страны Оз. При воспоминании о том, как он смотрел этот добрый и наивный фильм по телевизору в Солвилле в блаженные дни, задолго до появления красного пикапа, задолго до того, как стал убийцей, на его глаза навернулись слезы. Она вытащила закладку, лежавшую между последними страницами книги, и протянула ее Кути. «Вам всем следовало прийти ко мне за этим пораньше. Теперь-то ваш король стал королем-самоубийцей, и вы должны держать его в своей колоде. Он, видишь ли, безоговорочно сдался и ждет приказов, любых приказов вообще. Но иногда Бог бывает милостив. Эти заповеди не изменились». Она протянула листок. Кути взглянул на него, но оказалось, что там стихи на латыни, которые он не мог прочесть. «Ты приведешь сюда своих спутников, — продолжала старуха, — и заберешь меня с собой. Бог по-прежнему благосклонно взирает на вашего короля и желает, чтобы вы все преуспели в возвращении его к жизни. Одному из свиты вашего короля Бог обязан доброй услугой. Но теперь это обойдется каждому из вас гораздо дороже, чем когда-то. Сынок, твой король теперь не сможет прийти под твою кудрявую крышу, и твоему королю придется прийти куда-то еще». Мамаша Плезант поставила на место книгу, а затем отодвинула несколько банок от хлебницы на столе, разбрасывая пыль и разрывая паутину. Кути посмотрел по сторонам и увидел, что кухня за последние несколько мгновений утратила всю свою опрятность и ухоженность. Окна стали мутными от жирной грязи и темными от густых лоз, приникших к стеклам снаружи, с провисших полок облупилась краска. Старуха открыла крышку хлебницы, с которой хлопьями посыпалась старая ржавчина, вынула из нее желтое детское одеяло Дианы и, перегнувшись через покривившийся стол, сунула ему в руки. Кути молча взял его и запихнул в задний карман джинсов. Он точно знал, что выронил его в спальне наверху не далее, чем час назад, и не мог даже заставить себя подумать о том, каким образом оно могло оказаться здесь. Мамаша Плезант как будто в последний раз обвела взглядом железные раковины, разделочные доски, двери, затянутые от мошкары проволочной сеткой. «Это место надолго останется видимым и ощутимым в новом электрическом мире», — сказала она. «Пойдем, я покажу тебе выход». Она вывела его из кухни в просторный полутемный викторианский холл, который когда-то, несомненно, являл собой образец элегантности, а теперь полностью лишился меблировки и был густо покрыт пылью. Сверху, через несколько этажей, еле-еле пробивался дневной свет, к которому вела винтовая лестница. Посмотрев под ноги, Кути увидел на паркете прямо перед собой темное пятно. «Теперь мы в моем доме на Октавия-стрит», — пояснила мамаша Плезант, провожая его к высокой резной двери в конце зала. «Он совсем не таков, как в те дни, когда я смотрела на все сверху вниз, и в любом случае надолго здесь не сохранится. Вы все должны вернуться сюда и забрать меня. Посмотри на деревья и поймешь, как это сделать». Она повернула ручку и открыла дверь. «Иди налево», — сказала она ему в спину, — «вверх по улице. И не оглядывайся, пока не пройдешь несколько кварталов». Кути на мгновение зажмурился от показавшегося ярким света с серого неба. Старые щербатые деревянные ступеньки вели во двор, где торчали бурые увядшие стебли каких-то сорняков, а за строем эвкалиптов он увидел улицу, посредине которой со звоном ехал канатный трамвай. Он запомнил этот звонок трамвая с первого же появления Плезант на телеэкране в Солвилле и вспомнил, как призрак Томаса Эдисона рассказывал ему, что трамвайные рельсы — это прекрасное маскировочное средство. «Рельсы создают отличный зеркальный лабиринт», — сказал он тогда. «Временный», — подумал Кути сейчас, запихивая бумажку в карман. «Не навсегда». Он покорно спустился по лесенке, вышел через заросший двор на тротуар и побрел налево, пиная на ходу похожие на желуди эвкалиптовые орешки, усыпавшие мостовую. Хоть воздух и оставался холодным, Кути обливался потом. Его даже не тянуло оглянуться на покинутый дом, не хотелось смотреть по сторонам, потому что между домами с выступающими карнизами, которые окружали узкий перекресток впереди, не было видно никаких светофоров, а весь транспорт на улице, кроме удаляющегося канатного трамвая, был гужевым, и хотя он улавливал стук лошадиных копыт и голоса странно одетых людей, мимо которых проходил, над всем этим давлела слишком невесомая тишина. Воздух пах травой, морем, дымом паленых дров и конским навозом. Когда же он миновал два квартала, на него внезапно обрушился шум современного мира, рокот автомобильных моторов, музыка из многочисленных динамиков и всепоглощающий гул современного города. В расширившиеся ноздри ударил агрессивный запах дизельного топлива. «Магия», — сказал он себе всего лишь во второй раз за это утро. Рядом со светофорами болталась металлическая табличка-указатель. Он находился на перекрестке Октавия и Калифорния-стрит. До Ломбард-стрит и мотеля «Стар» оставалось с дюжину кварталов, поднимающихся в гору. «Если мама и папа живы, я встречу их там», — думал он. «Если нет, если их убили из-за того, что я сбежал утром». Отбросив эту мысль и прекратив попытки разгадать неизвестное, которое в любом случае невозможно было прояснить, он, более не печалясь, принялся громко распевать, мысленно, конечно, чтобы больше ни о чем не думать, пока идет на север по тротуару Октавия-стрит. «Зеленый потрошитель, зеленый гигант, зеленый рыцарь, голову должен ему и отдать, зеленый потрошитель, зеленый гигант».